Тень, тень, потетень, в огороде-то плетень, в избе печка топится, бабушка торопится, она репу печет, по тарелочкам кладет. Кот к тарелке скок, себе нос обжег. Заяц и бобер. Идет по лесу волк. Видит, у дороги заяц сидит и горько плачет. Спрашивает его: что, заяц, плачешь? Выгнал меня козел из своей избушки. Сам наелся, напился и на палате спать повалился. Волк говорит: уж я козлищу за сивую бородищу. Пришел к избушке и стучит в дверь, а с палати и голос: уж как выйду, все бока повыбью, рогами заколю, бру! Испугался волк и убежал. Идет медведь, видит, у дороги заяц сидит и горько плачет. Спрашивает: что, заяц, плачешь? Выгнал меня козел из моей избушки. Сам наелся, напился и на палате спать повалился. Медведь говорит: уж я козлищу за сивую бородищу. Пришел к избушке и стал реветь, а с палати и голос: уж как выйду, все бока повыбью, рогами заколю, бро! Испугался медведь и убежал. Идет по лесу бобер-храбер, за поясом топор востер, видит, у дороги заяц сидит и горько плачет. Спрашивает его: что, зайчик, плачешь? Выгнал меня козел из моей избушки. Сам наелся, напился и на палате спать повалился. Бобер говорит: уж я козлищу за сивую бородищу. Пришел к избушке и стучит в дверь, а с палати голос: уж как выйду, все бока повыбью, рогами заколю, бру! А бобер отвечает: иду, иду, бобер-храбер, у меня за поясом топор востер, уши я козла топором порублю, ногами затопчу, хвостом замету. Испугался козел, выскочил в окно и убежал далеко-далеко. Вернулся заяц в свою избушку жить. Говорят, и сейчас там живет. Улитка, улитка, покажи свои рога. Дам кусок пирога, пышки, ватрушки, сдобные лепешки, высуни рожки.